Глава четвертая. Он тебя развеселил? Поинтересовалась. Мы сели на скамейку посреди небольшого сада за домом. Есть немного, меня напоминает. Усмехнувшись, папа покосился на меня. Не думай, если понадобится, я убью его. Одно твое слово, и он исчезнет. Я улыбнулась так широко, как могла, как никогда. Не стоит, он смирится, найдет какую-нибудь Су, девушку, и позабудет обо мне. Самой бы еще стереть его из памяти, черт. Твои сжатые кулаки говорят о ревности, ты ведь знаешь, да? Связь связью, но она не мешает иметь кого-то на стороне. Все зависит от силы чувств и человека. Сама связь — лишь помощник, проводник. Знаю. Тяжко выдохнула, представив сама с другой. Но ничего, не впервой. Как ты узнал, что твой план сработает? Что наши с Сэмом одновременно произнесенные клятвы помогут вернуть его и Матео? Дюрей лишь сказал, что от меня требуется и то, что это идея Чеда. Я и не знал. Сложа руки на груди и откинувшись на спинку скамейки, задрал голову к небу. Просто предположил, что должна запуститься цепная реакция. Твоя любовь к Сэму, подтвержденная клятвой, поможет вытащить его, а его любовь к отцу того... Чертовски точно сработало. Замолчав, он тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «Прости, что, можно сказать, принудил тебя к этому. Иначе мы могли потерять их обоих, а это две мощные боевые единицы. Да и Матео мой лучший друг». «Не извиняйся, это был отличный план. Они оба живы, а побочный эффект — ерунда». Сцепив руки в замок, уставилась себе под ноги. Наши клятвы — всего лишь побочный эффект, только и всего. «Адена?» Взглянула на отца. «Я, как никто, знаю силу ненависти и гнева. Послушай, что я тебе скажу, а дальше сама, хорошо?» Мне оставалось лишь кивнуть. Хоть тема и болезненная, но первый в жизни совет отца я ни за что не откажусь получить. «Я знаю, через что ты прошла. Чувствовал и видел благодаря нашей связи. Да, это совсем не то, если бы я сам это пережил, но близко. Ты чертовски сильна. Я говорю не только о силе твоего гнева, но и тебе как личности. Лишь единицы смогли бы вынести все то, что смогла ты. Практически в одиночку. Я тоже прошел через многое, но твой путь...» Папа покачал головой. «Твой путь и правда лежал через горы дерьма, боли и крови». Я усмехнулась. «Лучше и не скажешь». «Но ты каждый раз находила силы на то, чтобы двигаться дальше. Это поражает. Я горжусь тобой, милая. И понимаю все твои желания, страхи, и приму любой твой выбор». Я взглянула на него и не смогла скрыть страх. «Не бойся, я буду на твоей стороне в день, когда ты решишь уйти. Нет ничего постыдного в том, чтобы выбрать безопасность своего ребенка и свое душевное спокойствие. Ты не обязана быть орудием, поняла?» По моим щекам лились слезы, и я не придумала ничего лучше, чем снова броситься в папины объятия. «Как же мне не хватало тебя, пап! Всю мою жизнь мне не хватало тебя!» Шептала ему в шею, зажмурившись и наслаждаясь теплом объятий. «Мне тебя тоже. Я хоть и страшный, но для тебя всегда буду милейшим созданием». Усмехнулся мне в волосы, а я прыснула сквозь слезы. «Ты не страшный, очень красивый мужчина. Особенно для того, кто 20 лет отмораживал свой зад во льду. Грудь отца начала сотрясаться, и я улыбнулась. «Моя девочка!» Посмеиваясь, поцеловал меня в макушку. «Откуда у тебя шрам?» Отстранившись, но не лишив себя удовольствия от его объятий, поинтересовалась. «Был слишком самоуверен и нарвался на слишком ловкую тварь с когтями. Вся половина лица была рассечена 4 полосами от когтей, но я позволил их залечить». «Все, кроме одной?» «Да, чтобы помнить о том, что даже сильнейшие из нас могут истечь кровью и погибнуть». «Мудрое решение, и тебе идет», — отметила. «Правда?» Он усмехнулся. «Думал, точно услышу от тебя слово «урод» при встрече». Мы рассмеялись. «Прости за то, что не дал тебе увидеть меня настоящего сразу. Я боялся, что Герда может испугаться и натворить глупостей в случае, если ее обман раскроется. Не мог рисковать тобой, поэтому пришлось подыграть». «Я понимаю, правда», — заверила его. «Как и то, что ты не смог убить ее, освободить». «Да, убить того, кого любишь, даже если это единственный выход, тяжело. Я узнал о том, что она уже не она, 6 назад, и все эти годы в ледяном кубе готовился к моменту, когда убью ее и дам ее душе уйти на покой. Но когда мы пришли в себя, стоило вновь увидеть ее в реальности, ощутить. Я сломался, понял, что не смогу. И не придумал ничего лучше, чем воспользоваться тем, что ты не знала ее и уже ненавидела. Я ублюдок и слабак». «Нет!» Так громко воскликнула, что сама испугалась. «Это не так. Ты не виноват ни в чем. Это просто наша чертова жизнь, судьба. Выбирай, что хочешь. Но ты не чудовище и не слабак». «Я точно так же думаю и о тебе. Да, смерть тех людей на твоей совести, но ты не виновата в том, что, пройдя через ад, надломилась. Тобой двигала сильнейшая эмоция и, самое главное, злопамятная. Гнев ничего не забывает и не прощает. Поэтому твое сердце каждый день обливается кровью, милая. Оно хочет быть рядом с Сэмом, но пожирающий твою душу гнев не позволяет. Быть душевником и правда проклятие в какой-то степени. Но знаешь, на что еще способен гнев?» Он слегка сжал мое плечо, спрашивая. «У меня слишком много вариантов, и все не очень». Честно отозвалась. «Гнев способен отступать, а ненависть умеет ждать. Ее терпению можно позавидовать, хотя неудивительно. Тьма появилась еще до всего живого в мире. Дай себе время, дочка. Если Сэм не налажает и наконец-то вспомнит о том, что он взрослый мужик, а не твой ровесник, у него есть шанс на то, чтобы загладить вину и позволить твоему гневу отступить на дальний план. Дать вам побыть наедине друг с другом, без свидетелей». «Ты правда думаешь, что такое возможно? Что я смогу простить, что он будет ждать?» «Уверен, но только в том случае, если вы оба не накосячите. Простому человеку проще, а вы единица, умноженная на 2. Не просто люди, а люди с живой силой внутри вас. Она помнит, думает и решает, так же, как и мы. Имея при этом возможность оказывать влияние на нас. Все чертовски сложно, но удивительно». «И не поспоришь». «Поняла тебя и спасибо за все. Пока меня волнует только сохранность дочери и моя собственная. Уйду, как только узнаю, что с Фаером и Фрей. Хорошо, это только тебе решать. Я лишь буду рядом и поддерживать тебя все дни, что мне отведены. Я люблю тебя, пап. Не могу молчать. Сердце кричит, как и душа, о том, что я могу и должна тебе верить. Наша связь окутывает таким теплом, какого я в жизни не ощущала. Может показаться, что рано, но я не собираюсь упустить момент и хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя и никогда не была так счастлива, как сейчас, рядом с тобой. Меня было не остановить. Я сказала все это и не жалела. Может, и глупо, но плевать. Я слишком долго ждала того, кто будет вот так рядом со мной. Поддерживать, обнимать, любить и говорить по душам. Наша связь уникальна. Она греет. Возможно, потому что мы родня. Вообще не важно. В нашем мире нет времени на сомнения и хождения вокруг да около. Каждый вздох может стать последним. И я не умру, не сказав папе о том, как он дорог мне. Каждый день в томлении меня пожирал страх того, что я никогда не услышу от тебя этих слов. Боялся, что ты уже настолько очерствела и выросла, что я буду тебе не нужен. Крепче обняв меня, уткнулся мне в волосы и прошептал о своем страхе. «Всегда был, есть и будешь необходим. Я ждала всю жизнь, чтобы сказать тебе это». Мы просидели и проболтали до самого вечера. Ведь нам было о чем. Как итог, я поняла, что обзавелась еще одной слабостью. Третий человек в моей жизни, за которого я, не раздумывая бы, отдала жизнь. Третья связь, но не менее сильная и желанная.